Глава 16. И он убивал меня. По нескольку раз в сутки. Беспрерывно и с голодной жадностью, от которой у меня дымилась кожа и темнела перед глазами. Лихорадила только от того, как менялся от желания его взгляд. Мне казалось, я сорвалась с цепи, с какой-то удерживающей меня от полного сумасшествия грани. Никогда я не была настолько одержима им, как в эти дни. Никогда не была настолько порочной. Я думала о нем беспрерывно. О нем и сексе с ним. О себе под ним, на нем, о нем во мне. Пальцах, губах, языке. О невыносимо синем пекле его диких глаз. Нескончаемое безумие, бесконтрольная похоть. И я понятия не имела, что способна хотеть его настолько сильно. Воспоминаться от одного намека, цинично пошло бешеного взгляда, который обещал мне все муки сладкого ада. Ник беспощадно разрывался преграды между нами, взламывал их, крошил и сносил к дьяволу. Любые попытки отдалиться или замкнуться в себе безжалостно отшвыривал в сторону, как и мою одежду. Я не помню нас такими. Да, мой муж всегда был сумасшедшим любовником, но что-то изменилось, что-то неуловимо стало иным. И сейчас он смотрел на меня по-другому. Нет, мне нравилось. Мне до дикости нравилось ощущать себя настолько желанной им. Запредельная страсть. От нее наэлектризовывался даже воздух вокруг нас. От нее сердце заходилось в агонии и болезненно ныло все тело. Властная грубость, требовательная настойчивость, с которой он вламывался в мое личное пространство, сносила все тормоза. Я превращалась в голодное животное, изнывающее от нескончаемой жажды снова и снова чувствовать все грани его похоти на себе. Все грани самого грязного разврата, в который он погружал меня без прелюдии и подготовки. Окунал с головой и топил, крепко удерживая жестокими руками, не давая даже шанса на сопротивление. Меня шатало после каждой нашей схватки, у меня дрожали колени и не сходили следы укусов и поцелуев с кожи. Да, регенерация была бессильна перед голодом нейтрала. Я гладила их кончиками пальцев, закатывая глаза от наслаждения и вспоминая, что он делал со мной еще вчера. Сегодня я не видела его несколько часов. Ник улаживал очередную сделку с немцами. Я несколько раз порывалась ему позвонить, а потом откладывала сотовый в сторону и снова погружалась в работу. Нельзя. Нельзя, чтобы меня было так много. Нельзя показывать, что я задыхаюсь без него, даже если не вижу хотя бы час. Пришло несколько смс-ок от детей. Я им ответила, тщательно подбирая слова и избегая говорить об их отце. Это было самым болезненным обстоятельством. Самым тяжелым из всего, что я могла бы выдержать и на что пыталась закрыть глаза. Ник еще ни разу не спросил о них. Ни разу с того разговора, когда узнал об их существовании. Именно это отрезвляло меня и швыряло в реальность, где мой муж был совсем другим. Тряхнула головой, стараясь не думать. Не сейчас. Нам нужно еще время. Немного времени. Я понимала, что то же самое говорила себе и вчера, и позавчера. Он позвонил мне сам, ближе к вечеру. Позвонил и тут же швырнул самое жестокое пекло первыми же словами. Без приветствия и предисловий. Стащил прямиком в адское возбуждение, заставляя забыть обо всем в ту же секунду, как услышала его голос. «Я еду в офис, малыш. Скучала по мне? Хочешь, чтобы я вылезла тебя прямо на столе переговоров? Давай, скажи мне об этом. Скажи, что думала о том, как я распластаю тебя на стекле, разведу ноги в стороны и отрахаю языком, пока там, за стеной, нас будут ждать эти гребаные немцы со своими контрактами. Говори, Марианна». С губ сорвался хриплый стон, и в горле мгновенно пересохло. «Хочу». Едва слышно, сжимая руками сотовый и медленно пытаясь выдохнуть. «Нет, не так, малыш. Говори, чего ты хочешь». «О, боже». «О, дьявол, ты хотела сказать. Твой персональный дьявол. Говори, я жду». Да, он заставлял меня говорить то, что я раньше сказать осмеливалась лишь, когда мы были вдвоем и наедине. То, что мог прочесть в моем взгляде. Но теперь Ник вытаскивал наружу все, что я умудрялась стыдливо скрывать даже спустя 15 лет брака. То, о чем и сама не подозревала. Потому что всегда раньше покорялась его бешеной фантазии, его желанию. А сейчас он выдирал из меня мои собственные. Исследовал их, изучал, заставляя покрываться румянцем и кусать губы. Когда спрашивал прямо этим низким невыносимо сексуальным голосом, от которого по всему телу расходились волны электричества. И казалось, если он продолжит говорить, я кончу, только слушая его. и закатывая глаза от острого едкого возбуждения. Да, я говорила, сгорая от стыда и от предвкушения, потому что понимала, он исполнит все мои желания, но по-своему. Именно по-своему, потому что намеренно вначале принял немцев. Пока они усаживались за стол переговоров, он шепнул мне хрипло на ухо. «Мучайся, малыш, вместе со мной. Предвкушай, что я с тобой сделаю, когда они уйдут». Я не просто мучилась, я еле дождалась, пока закончатся эти проклятые переговоры. Меня бросало то в жар, то в холод. От того, как Ник постукивал нервно пальцами по столешнице и делал глоток виски из бокала, умасливая помощника Курта, и в то же время бросая взгляды в вырез моей блузки. Быстро проводил языком по верхней губе, напоминая о нашем разговоре, и у меня останавливалось дыхание. Этот порочный рот, чувственный, настолько чувственный и красивый, я представляла, как он сомкнется на моем соске, еле сдерживалась, чтобы не застонать. Когда немцы приторно-вежливо прощались со мной, я уже была на грани, и щелчок замка, когда Ник повернул в нем ключ, прозвучал как выстрел, от которого по всему телу прошла неконтролируемая дрожь. Это было своего рода испытание для нее и для себя. Доводить Марианну до точки кипения и тут же добавлять кусочки льда. Немного. Достаточно для того, чтобы продлить агонию ожиданий. И катастрофически мало для того, чтобы остудить ее. И черт бы ее побрал, себя. Я никогда не сходил с ума ни по одной женщине. Скорее наоборот. Всегда наоборот. Я понятия не имею, кто из них, но если дьявол или бог, видимо, все же решили наказать меня за прошлое, то они выбрали просто идеальный способ. Я не мог думать больше ни о чем, находясь рядом с ней. Меня заводил ее запах, изгиб шеи или темный водопад волос, не спадающий на тонкие плечи. Меня вело от одного взгляда на пухлые губы, и я стискивала ладони в кулаки, чтобы мать ее не вспоминать, что эта девочка умеет вытворять своими губами. Иногда она начинала мстить мне, принимая правила игры, и то прикусывая губы, то вдруг меняя положение на стуле, обнажая чертовски соблазнительные ножки в чулках. И тогда я откидывался на спинку стула и, удерживая ее взгляд и слушая монотонный голос контрагентов или щеек, посылал в ее голову картинки того, что ее ожидает, как только мой кабинет освободится. Когда несколько дней не видел, меня начинало ломать. В прямом смысле. Мне было с чем сравнить, и гребаный красный порошок не шел ни в какое сравнение с моей девочкой. Да, я называл ее именно так. Моей. В мыслях и вслух. Рычал в эти порочные губы, остервенело вдалбливаясь в нее, или наоборот, нарочито медленно лаская пальцами. Я не просто хотел ее, словно долбанный психопат. Я хотел отметить ее собой настолько, будто мог заразить этим безумием и ее тоже. Хотел выбить из нее все мысли о другом мужчине, о других мужчинах, которые могли у нее быть. И я все чаще думала о том, что убью Марианну, если узнаю, что были. Только представлял ее под другим самцом, с запахом другого мужчины, и сатанел от бешеной ревности, взрывавшейся в мозгу адской яростью. Да, теперь я знал, почему тот Ник сходил с ума от этой женщины. Я и сам сошел. Это не произошло вдруг. Со мной никогда ничего вдруг не происходит. Меня затянуло в нее, как железным тросом с шипованной петлей. Необратимо и жестко, раздирая горловину до крови от попыток высвободиться, сбросить ярмо. И с каждым днем я все больше понимал, что ни хрена я его не сброшу. Я только сильнее, блядь, запутываюсь. Из меня кровь хлещет от этих гребаных и бесполезных усилий. Она меня сделала. С такой легкостью, что я сам мог бы ей позавидовать в искусстве сносить мозги своей жертве напрочь. Скучал по ней дико. Не знаю, как описать. Это даже не наркомания, это нечто другое. Это страшнее, если только есть худшая зависимость. И стоять перед ней и просто смотреть теперь ничтожно мало для того, чтобы утолить эту жадную тварь. Насытить ее. Ни хрена, она требует прикосновений, требует поцелуев и боли. Я шагаю навстречу своей женщине, чтобы тварь захлебнулась бешеным, одержимым восторгом. Когда я провел по волосам Марианны рукой. Когда зарылся в них пальцами и протянул к себе, чтобы впиться в ее рот. Я мечтал о нем с той самой секунды, как припал к нему сегодня ночью в последний раз. Несколько часов голода. Несколько часов. Всего лишь. Или целая вечность. Мне казалось, что вечность. Попробовать его на вкус. Нет, не попробовать. а жадно галтела пить дыхание, сплетая язык с ее языком, дразня его и прикусывая нижнюю губу, обнажая клыки. Они раздирают десна, выскальзывая наружу, чтобы спарывать ее нежную кожу. Вот такое на вкус мое сумасшествие. Прижал ее к себе, распаляясь от трения острых сосков об рубашку. Просунул руку под блузку и сжал грудь, ловя тихий стон. Соскучился. Да, блядь, за полдня я уже соскучился. По коже бархатной, по мурашкам, которые слезать хочется. Потому как сжимается ее живот, когда моя ладонь скользит вниз, задирая юбку и касаясь пальцами ткани трусиков. Спускаюсь поцелуями по шее, слегка прикусывая кожу, сатанея от пульсации ее крови в венах. Я чувствую ее запах, и мне сносит крышу. Сильнейшая, мать ее, концентрация адреналина. Раздевайся для меня, Марианна. Я сегодня разорву тебя на части. Резко выпустил из объятий и сделал шаг назад, доставая портсигар. Ощущать его голод мгновенно, без возможности насладиться, сразу в адское пекло. Без лишних слов и прелюдий. Впился мой рот, как одержимый, и меня уносит мгновенно. Перехватываю дыхание, чтобы ответить с таким же сумасшествием, ощущая жадные толчки языка, от которых сжимаются бедра, потому что он отдает мне картинки. Да, я уже знала, что именно он делает это со мной, заставляет видеть то, что он хочет. Секс в чистом виде, грязное безумие, когда не его язык, а член толкается внутри моего тела, и от предвкушения срывается дыхание. Он не дает дышать, он его пожирает, выпуская клыки, царапая губы, и меня начинает трясти от нетерпения. Я хотела его так дико, что теперь мне хочется отдать все. Даже больше, чем захочет взять. Если такое вообще возможно. Ведь он отберет с мясом даже то, чего у меня, казалось бы, и нет. Вгрызаться в эти порочные губы, ударяясь о клыки деснами, вспарывая собственные, ощущая привкус крови во рту. Как голодное животное, доведенное до отчаяния тоской по его ласкам, поцелуем, по безумию. И он отбирает дыхание властно, дико и безжалостно. Сжимает грудь ладонями, а я в изнеможении трусь о них возбужденными сосками, которые печет от нетерпения почувствовать их колой кожей. Почувствовать его рот на них, его пальцы. Боже, это дикое сумасшествие, так хотеть его. Скользит вниз по животу, я ощущаю, как возбуждение накатывает волнами, и между ног становится нестерпимо горячо и мокро. Так бессовестно мокро. Всегда смущает собственная реакция на него, состояние на грани. Когда кажется, я могу кончить, только представляя, что он берет меня. Как тогда, когда ласкала себя сама, извиваясь на влажных простынях и кусая губы, представляя его руки, язык и его член во мне, на мне, везде. И от голодного обещания содрогнуться, как от мини-оргазма, пьянее и закатывая глаза под его бешеным и горящим взглядом. «Разорви!» — облизать пересохшие губы и обреченно добавить. «Пожалуйста!» От наглого «раздевайся» потемнело перед глазами и мгновенно стало нечем дышать. Медленно выдохнула. Расстегнула блузку, отбросила в сторону. Также медленно стянула юбку и переступила через нее, не разрывая зрительного контакта. Кожей тут же коснулась прохлада, побежала электрическими мурашками, заставляя слегка вздрогнуть. Выпрямила спину, оставаясь в черных трусиках и лифчике. Сделала шаг к нему и потянула к себе за ворот рубашки. «А ты? Ты разденешься для меня полностью, Николас Макану? Хочу видеть тебя. Всего». Нагло провела языком по его губам, погружаясь в потемневший взгляд и втягивая в себя запах его кожи. Пока она раздевалась, достал сигару и прикурил, наблюдая за тем, как сбрасывает блузку, стягивает вниз узкую юбку, открывая взгляду черное кружевное белье. Дикий контраст с ее молочной кожей. Адский контраст, от которого простреливает в паху и становится жизненно необходимо сделать затяжку. Тем более, когда провела острым язычком по губам. Захотелось прикусить его так, чтобы закричала от боли. Очередная затяжка и выдохнуть прямо в лицо, чтобы потом рывком притянуть ее к себе за затылок и накинуться на губы еще одним грубым поцелуем. Не целуя, втягивая в себя по очереди нижнюю и верхнюю, раздвигая их языком и набрасываясь на ее язык, насиловать рот, не позволяя пока себе притронуться к ней. Только вести сигары по окружности груди, касаясь кружевного края лифчика. «Ты не до конца разделась, малыш». Поддевая ножкой сигары лямку бюстгальтера и спуская ее вниз на плечо, не отрывая взгляда от потемневших сиреневых глаз, затянутых маревом страсти. Приложить сигару к ее губам, глядя, как обхватывает ее имя, и чувствуя, как начинает печь десна от бешеного возбуждения. И в штанах дернулся член от моментального возбуждения. «Раздевайся, малыш. Мои правила». Пальцами сигары провести по трусикам между складками вверх и вниз. «Ты можешь затянуться. Сегодня я разрешаю». Зажигалка чиркнула и раздробила тишину на 1000 осколков. Я посмотрела на его пальцы с сигарой и судорожно сглотнула. Перевела взгляд на губы, на то, как сильно затянулся, втягивая дым, как четко обрисовались широкие скулы. И выпустил тонкие колечки в мою сторону, чтобы тут же впиться губами в мой рот. От неожиданности вырвался стон и подогнулись колени. Целует с такой бешеной страстью, что у меня не имеют губы. Обводит лифчик сигары, и от прикосновения по коже бегут мурашки. Еще и это сознание, как больно может обжечь пепел, упав на нежную кожу. Опустила взгляд, наблюдая за его действиями, видя, как сильно напряглись соски, упираясь в кружево лифчика. Сбросил лямку с плеча, и я напряглась еще сильнее. Приложил сигару к моим губам, давая затянуться. А я, глядя в его глаза, крепко обхватила. В голове пронеслись картинки о том, как также обхвачу его член. Заскользил вниз, касаясь между ног, проводя пальцами по пульсирующей плоти. А я все еще держу в легких терпкий дым его сигары. Медленно выпуская, завела руки назад, расстегивая лифчик. Повела им вниз по коже, цепляя соски колючим кружевом, чуть прикрыв глаза и давая дыму выходить из приоткрытого рта. Отбросила в сторону и провела по груди ладонями, вниз по ребрам к трусикам, поддевая большими пальцами и медленно спуская вниз, наблюдая за тем, как он курит и смотрит на меня. Следит, как материя скользит по бедрам, как открывается низ живота и гладкий лобок. Извиваясь, дала кружеву скользнуть к лодыжкам. Переступила через трусики и посмотрела на него полупьяным взглядом. Возбужденное до безумия выражением его лица и сильно сжатыми скулами. «Всегда только твои правила», — сказала очень тихо и снова подошла ближе. Перехватила руку с сигарой и снова затянулась. Медленно выпустила дым ему в губы. Изводит неторопливыми движениями. Соблазняет и заставляет сдерживать в кулаке всю свою гребаную силу воли, которая по швам трещит от вида ее возбужденных сосков. Сколько можно сходить с ума только от вида ее обнаженного тела? От ее близости, когда сносит нахрен весь контроль только от одного запаха. С ней бесконечно. Открыть рот, вдыхая ее дым в себя. Сжать сильно грудь, облокотившись о стол позади, приблизив ее к себе уже вплотную. Касаясь возбужденным членом ее головы живота. «Ты хочешь, чтобы я разделся? А мне нравится чувствовать твою покорность, малыш. Она в трении твоей обнаженной кожи от ткани моей рубашки, понимаешь?» Сунул сигару в рот и скользнул свободной рукой вниз по животу. Ущипнуть сосок и начать перекатывать твердую вершину между пальцами, в то же время пальцами другой руки раздвигая складки ее плоти. «Моей девочке жарко», погружая в нее один палец. «Вот теперь я вижу, как жарко моей девочке». Не так узко, что хочется рычать от похоти. «Горячая, моя горячая малышка». Растирая клитор большим пальцем, быстро двигаться в ней, чувствуя, как поджимаются яйца от дикого желания взять свое. Она мой персональный воин апокалипсиса. Выйти из нее, чтобы рывком усадить на стол. И, упав на колени, достав сигару изо рта, провести языком по складкам. И посередине задевая клитор. Погрузить в нее язык, собирая им влагу. Сладкая, моя сладкая девочка. Заменить язык пальцами, набросившись губами на клитор, посасывая его, втягивая в себя и меняясь обратно. Языком погружаться в тесную глубину, а пальцами растирать плоть, под звуки ее сбившегося дыхания. А потом только силой вылизывать ее, сосать и терзать, прикусывая нежную кожу и удерживая обеими руками ее ноги, не давая отстраниться. Стонет, вцепившись пальцами в мои волосы, а мне кажется, колокола на батом бьют. Дикое возбуждение в висках отдается оглушительной пульсацией. Резко встал и склонился над ней. Снова приложил к полуоткрытому в стоне рту сигару, глядя, как судорожно затягивается дрожащими губами. «Мать твою, Марианна!» «Самая мать ваша эротичная, что я видел в своей жизни». Вынул сигару и, стряхнув пепел на пол, погрузил ее ножкой в сладкую дырочку между ее распахнутых ног. Склонился к ее губам, жадно выжирая из них дым, кусая и сплетая свой язык с ее языком, глотая первый стон. Одной рукой подразнивая сосок, а второй очень медленно, чтобы не обжечь, растирать ее плоть сигарой, ощущая, как у самого отказывают тормоза, и член рвется наружу. Чувствую его эрекцию низом живота и сводит скулы. Вести начинает, как от алкоголя, как от дозы красного порошка. Все нервные окончания обнажены до такой степени, что мне хочется закричать. Сжимает сосок, и я, запрокинув голову, жадно хватаю губами воздух. Возбуждение волнами, одна яростней другой. И вместе с проникновением пальца громко вскрикнуть и намеренно сжать изнутри, удерживая в себе. Стараюсь успокоиться, прочувствовать каждую фалангу. Хочется взорваться и хочется удержать это состояние на грани полного кайфа. Он знает об этом. По глазам вижу, что знает. Ему нравится держать этот контроль своими пальцами, глубиной проникновения и силой нажатия. Опустился на колени, от предвкушения свело судорогой низ живота. А когда коснулся губами, взвелась, выгибаясь на столе, распахивая ноги шире, подставляя плоть под удары языка. Боже, это невыносимо. Его порочные губы там, внизу, творят немыслимое, обхватывая клитор, сильно посасывая, ударяя по нему языком, пронзая меня пальцами, заставляя сгибаться и хныкать от надвигающегося торнадо. Корчится от наслаждения, как от боли, впиваться пальцами в его волосы, извиваясь, подставляясь под жадный и умелый рот. А он не останавливается, вылизывает сильнее, яростней, и меня начинает лихорадить, трясти сильно крупной дрожью. Мне кажется, что соски и клитор настолько болезненно пульсируют, что меня подбрасывает. Наверное, я плачу, потому что по щекам катятся слезы и сильно сжимается низ живота. Оставил на самой грани, широко раскрытым ртом и закатившимися глазами. Поднес сигару, давая затянуться, и тут же набросился на мой рот, пожирая дым, выкручивая сосок. А потом коснулся сигары набухшей плоти, растирая пульсирующий клитор и проникая внутрь. От остроты и осознания того, что боль от ожога настолько близко, тело начало покалывать от первых спазмов наслаждения, пока он не провел слишком резко и не сорвал меня в самый дикий и бешеный оргазм, от которого подбросило все тело. Я вонзилась зубами в его губы с громким надсадным криком, впиваясь в край стола и сжимаясь в спазмах под все такое же пошло-грязное трение сигары о мокрой складке плоти, о пульсирующий набухший клитор. От наслаждения выгнуло все тело, и я уже кричу ему в рот его имя, встрагивая и покрываясь капельками пота. Перед глазами разноцветные круги, и мне кажется, у меня больше нет кожного покрова. Меня пронизывает еще и еще, а плоть сокращается беспрерывно, заставляя хрипло стонать, закатив глаза. Смотреть, как она кончает, как извивается под моими пальцами, и чувствовать, как самого начинает трясти от желания ощутить этот оргазм членом. По-настоящему. Чтобы сжимало меня, пока я там внутри. Глубоко в ней. Языком по губам и прикусив мочку уха, приказать. Смотри, малыш. Вытащить сигару и затянуться с бешеным желанием сожрать ее всю. Блять, этот вкус ее оргазма. От него все планки сносят и крыша рвет так, что больно самому. Поднести сигару и смотреть пьяным взглядом, как она облизывает с нее собственный вкус. Вкусная. Слишком вкусная, чтобы делиться честно, малыш. Расстегнул ширинку и подтянул ее за ноги к краю стола. Резко вошел в нее на всю длину и зарычал, когда жало изнутри. Впился в бедра пальцами, качнулся вперед и сразу на всю длину. Быстро. Так что шлепки наших тел в голове выстрелами отдаются. Бесперебойно. Глядя, как колышется ее грудь. Переместил ладонь на шею и жал пальцы, любуясь тем, как разметались темные волны волос по стеклянному столу. Такая красивая моя девочка. Капли пота на ее теле, которые до боли в яйцах слезать хочется. Я слизываю их, вытащив сигару изо рта, подтягивая ее еще ближе к краю стола и продолжая вдалбливаться в тугую дырочку, застонав, когда обвела меня ногами. Затяжка сигары и дать ей затянуться тоже, зверея все больше от ее стонов, от того, как цепляется за мои плечи, царапает спину. Отстраниться от нее и убедиться, что в ее зрачках уже отражается зверь. Тот, что под кожей рвался наружу. И сейчас алчно, одержимо сминает ее тело лапами с когтями, оставляя отметины. Жадно наблюдает, как она выгибается, и рычит, все быстрее толкаясь внутри. Смотреть, как он затягивается все той же сигарой с выражением запредельного кайфа в синих глазах. Дает ее мне, я чувствую запах своего безумия вместе с табаком. Это самый сумасшедший запах из всех, что я ощущала. Да, он превращает в фетиш все, что захочет. Все, чем ласкает или ранит, лаская. Нескончаемая пытка наслаждением с утонченной жестокостью. Я касаюсь его огня и кричу от удовольствия, потому что боль от голода по нему становится слишком материальной, давая ощутить реальность. Я ждала его в себе, содрогаясь после оргазма в дикой жажде наполненности. Вошел так резко, что я закричала от экстаза и от первых толчков, от которых волны оргазма внизу живота начали подниматься вверх по всему телу, под каждый резкий толчок. Это извращенное желание принимать от него все. Синяками по коже и пальцами на горле, когда не дает дышать, когда забирает контроль полностью, выбивая дикие крики и вопли. Беспрерывные стоны. Перемешку с прерывистым дыханием, а мне хочется, чтобы сдавил сильно, до хруста. Под кожу ему впитаться, стать одним целым. Он курит меня, как свою сигару, давая кусок порочного удовольствия, отнимая меня всю себе. Алчно смотрю, как двигается, как напрягаются мышцы на его теле, как запрокидывает голову с каждым толчком, удерживая сигару большим и указательным пальцем, выпуская дым вместе со стонами, заставляя выгнуться под ним, впуская глубже, раздирая его спину под рубашкой и сатанея от его бешеных толчков. Пальцы впиваются в его волосы, притягивая к себе. Я кусаю его за губы, за шею, за скулы, превращаясь в животное под стать ему. Безудержное, обезумевшее его животное. Он двигается беспрерывно и быстро, с каким-то дьявольским остервенением, и меня начинает уносить. Глядя в его глаза, в которых вижу свое отражение, знаю, что он видит в моих себя. Оскалившийся рот, бледная кожа и эти окровавленные клыки, по которым он проводит языком, собирая мою кровь. Глядя мне в глаза, слегка скривив идеально очерченный чувственный рот. Сбивает пепел и рычит, когда я делаю движение бедрами навстречу. Впиваюсь ногтями в его запястье и выгибаюсь, замирая на секунду, чтобы взорваться, снова сильно сжимая его член, сокращаясь вокруг него в адских спазмах оргазма с хриплыми криками. Гортаны надорванными, продолжая смотреть ему в глаза, то закатывая свои, то открывая, чтобы видеть это демоническое наслаждение моей агонии. Резко подняться, обвивая его шею руками, впиваясь в его рот, отдавая стоны и последние судороги ему в губы. «Люблю», выдыхая. «О, мой дьявол, люблю», вздрагивая от последних судорог наслаждения. «Тебя». «Потому что люблю. Даже такого чужого до дикости люблю. Иногда ненавижу себя за это, потому что предательство имеет вкус его новых поцелуев, которые стирают те из прошлого, стирают и заменяют на более острый яд. Предательство того, другого Ника, которого начала забывать, принимая этого. Взвыть от дикого удовольствия, когда сжало меня изнутри. Лихорадочно, бешено. Кончается, дрогаясь подо мной с криками, с дрожью, которая меня же и колотит. И это ее «люблю», от которого внутри все ходуном заходило и оборвалось. Потому что это мой триггер. Потому что впервые сказала это мне. Мне. Я ведь даже имя свое рядом с ней возненавидел. Потому что для нее оно ему принадлежало. А сейчас это признание. И стонами мое имя. Самое охренительное сочетание на свете, потому что в ее зрачках я. Я, мать вашу. Не кто-то другой. Не прошлое ее, а я. И это вкусно. Это, блядь, слишком вкусно. Поцелуем выдрать последнее слово, чтобы тут же оторвать ее от себя за волосы. Несколько секунд всматриваться в запотевшее зеркало на дне ее глаз. Смотреть на то, как блестит от пота ее тело. И все еще не сошли с кожи следы моих пальцев. Как все еще бесстыже торчат истерзанные соски. Смотреть, теряя полностью контроль, отпуская поводок выпущенного на волю зверя. Вколачиваться в нее, нависая над ней, кусая подбородок, шею, грудь, чувствуя, как прилипла к спине мокрая рубашка, как пот катится по вискам, по лбу на ее тело. Все сильнее. Выдыхая через рот, ощущая, как покалывает пальцы от желания вонзиться в нее когтями. Ворваться клыками в шею и взреветь от животного удовольствия, подкатываемого к горлу. Оно несется по венам в кровь со скоростью звука. Оглушительный звук наших бьющихся друг от друга тел подводит к самой грани. Чувствуя, как начинает пульсировать член, готовясь к разрядке, удерживать ее за бедра, ощущая, как их сводит судорогами, но продолжая вбиваться все быстрее, пока, наконец, яйца не поджимаются от адского наслаждения. Оно взрывается прямо в крови. Дьявольским кайфом, простреливающим по позвоночнику, ударяет в голову наркотическим экстазом. Стискивать ее ладонями, снова склонившись над ней, глядя прямо в глаза, пока изливаюсь, до последней капли отдавая свое сумасшествие, а потом рухнуть рядом с ней на стол и прижать к себе, целуя висок, поглаживая волосы. Кажется, я определился с любимым вкусом никотина. В этот день я впервые заговорила с ним о наших детях. Осмелилась спустя почти 2 месяца после его возвращения ко мне. Обессиленная, все еще подрагивающая после этого дикого сумасшествия, ощущая слабость во всем теле и спрятав лицо на его мокрой от пота груди, вдыхая наш общий запах, я тихо сказала. «Дети, они соскучились по тебе, Ник. Они слишком долго ждут, и они уже в отчаянии. Может быть, ты мог бы...» Приподняла голову и посмотрела на его лицо с закрытыми глазами, каплями пота на лбу и над верхней губой. «Может быть, ты смог бы ради меня увидеться с ними? Пожалуйста». И замерла. Именно в эту секунду вспоминая, что он другой. Как хлыстом по нервам и едкой болью под ребрами с такой силой, что сердце перестало биться. «Нет. Только не это». Только не грёбаное возвращение в прошлое, когда она вдруг начинает отдаляться, вспоминая того своего мужа. Сжимаю ладонью ее спину, а хочется когтями впиться в мягкое тело, чтобы навсегда разучилась вспоминать о нем. На самом деле я боялся. Да, вашу мать, я до жути боялся встречи с теми, кого она называла моими детьми. Моими детьми. Моя кровь и плоть в каждом из них. Думал ли я о том, чтобы увидеть их воочию? Услышать голоса, узнать их запах. Постоянно. В те минуты, когда не думал, где и в какой позе разложить их мать. В ее словах осторожности, возможно, затаенный упрек. Я его коже чувствую. Но меня не мучают угрызения совести. Чтобы заставить их принять меня, мне нужно было, чтобы меня приняла она. Сначала она. Потому что я не знаю. Мне казалось, если они оторвут меня, я сам сойду с ума от отчаяния. Если увижу в их глазах то же самое разочарование. Знаешь, малыш, мне все чаще кажется, что ради тебя могу все. Повернул ее лицо к себе за подбородок и провел пальцами по опухшим донельзя губам. Это мои дети, так ведь? Дождался ее молчаливого кивка и улыбнулся. Им действительно пора познакомиться с обновленной версией своего папочки. Надо только предупредить их, что функция возврата к заводским настройкам удалена.